Замок Совета. Виктор и Арсений сидят в кабинете и ждут прихода Яна. Мужчины надеются, что смогут уговорить этого бунтаря успокоить своих подчиненных. Если начнется война, это может нарушить равновесие. Воины Света могут уничтожить всех нечистых вампиров и зверей. А это в планы Совета совершенно не входит. «Добрый день. Я надеюсь, вы позвали меня сюда поговорить, а не убить. Мои люди ждут моего возвращения», – разваливаясь в кресле, говорит Ян. «Мы хотим поговорить», – отвечает Виктор. «Чего ты хочешь добиться войной? Свободы действий? Перевертыши, вампиры, со смешанной кровью, все равно не смогут жить полноценной жизнью среди людей. Вы питаетесь только кровью, не можете контролировать жажду и не выносите солнечный свет. Совет всегда помогал вам выживать. Мы построили для вас жилище, поставляем пищу. В чем же твоя цель?» – пристально глядя на Яна, спрашивает Арсений. «Мы тоже хотим пользоваться эликсиром. Я хочу воспользоваться эликсиром. Мне нужна сила и вечная жизнь». «Значит, если мы дадим тебе эликсир, ты успокоишься и не будешь лезть на рожон», – удивляется Виктор. «Есть еще одно условие. У Владислава девка появилась. Я ее хочу забрать себе», – облизывается Ян, вспоминая образ Веры. «Зачем? Мы можем предоставить тебе любую наложницу, обратить любую и сделать твоей рабыней», – удивленно смеется Арсений. «О нет, я хочу именно ее. И это главное условие перемирия». «Хорошо. Дай нам немного времени, мы подпишем соглашение здесь», – облегченно выдыхает Арсений. Ян довольно улыбается и покидает стены замка Совета. «Нужно посмотреть на эту девку. Ян точно что-то задумал. Пригласи Габриэлу ко мне. Эта низшая знает, что происходит в стенах замка Влада». Девушка сидит в кабинете Совета и нервно потирает руки. Она не может ослушаться приказа явиться к Арсению, но также понимает, что Влад будет взбешен ее поступком. «Расскажи, что за девушка сейчас живет в замке?» Протягивая бокал с кровью, спрашивает Арсений. «Я не понимаю, о чем вы? В доме Влада живу я, Степан и другая прислуга». Чувствуя, как жажда обжигает ее горло, хрипит Габриэлла. Она тянется к бокалу, но мужчина не дает ей к нему прикоснуться. «Ты знаешь, что тебе грозит за вранье? Последний шанс. Что за девушка?» «Она живет у нас уже 5 дней. Влад поймал ее, когда та шпионила в замке. Он решил проучить ее и немного потешить свое животное самолюбие. Скоро она ему надоест, и он избавится от нее». Замок Соколовского. Вера бесцельно бродит по коридорам замка и понимает, что всей душой желает ненароком столкнуться с хозяином дома. После последней встречи с Владом прошло чуть больше суток, и девушка чувствует, что скучает по нему, хочет его прикосновений, его поцелуев. Это, конечно, полное поражение. Она сдалась и проиграла. Он смог ее сломать и приручить очень легко и быстро. Проходя мимо комнаты Влада, Вера замечает, что дверь немного приоткрыта, не может сдержаться и входит туда. В комнате мужчины нет, но из ванной комнаты доносится шум включенной воды. «Нельзя. Не надо», – эхом отзывается в голове у Веры. Но она не может устоять и заглядывает за дверь. Влад стоит в открытой душевой кабине, подняв голову и закрыв глаза. Вода стекает по его мускулистому телу, и от всей его кожи немного исходит пар. Вера несколько секунд любуется зрелищем прежде, чем заставляет себя отвернуться. Она хочет очень тихо покинуть ванную, но громкий голос мужчины заставляет ее замереть на месте. «Куда собралась?» Девушка испуганно поворачивается к Владу, тот пристально смотрит на нее и игриво улыбается. «Я... Извините, я не собиралась подсматривать, я просто хотела... Можно я пойду?» Начала в голове перебирать варианты оправдания Вера, но ничего дельного на ум как назло не приходит. «Может, ты хочешь попросить меня о чем-то?» – спрашивает с улыбкой Влад. Он выключает воду, выходит из кабинки и делает несколько шагов в сторону Веры. «Попросить? О! Нет-нет!» – заливается румянцем Вера. «Вообще она, если честно, сама не знает, зачем вошла в его комнату. Тогда можешь идти. Я не могу находиться с тобой рядом просто так», – шепчет Влад девушке на ухо и проводит руками по ее плечам. Тело Веры вздрагивает, и снова все загорается внутри. «Тогда я пойду», – дрожащим голосом отвечает Вера. Ей хочется, чтобы мужчина не слушал ее, чтобы не отпускал. Он набросился на нее и, невзирая на все протесты, слился с ней в одно целое. Влад отстраняется от Веры, складывает руки на груди и, прищурив глаза, с насмешкой спрашивает: «Зачем ты врешь мне? Я же прекрасно чувствую твое горящее от желания тело. Я хочу попросить только лишь об одном. Перестаньте меня нюхать. У меня должно быть хоть что-то неизвестное вам», – с обидой на саму себя кричит девушка. «Зачем? Извини, но это невозможно. Уж таким я родился», – смеется Влад и выходит из ванной комнаты. А девушка огорченно выдыхает. Ясно, что мужчина намерен сдержать свое слово и не трогать ее, пока та не попросит. Что ж, это к лучшему. Так она сможет отвыкнуть от него и заняться тем, чем собиралась. Сбором информации. Вера выходит следом за Владом, который стоит возле входной двери, и он еще не одет. «Я могу идти?» «Хочешь уйти?» Не прекращает издеваться мужчина. Ему интересно, сколько эта глупышка сможет бороться с собой. «Конечно, хочу», — подняв подбородок кверху, уверенно отвечает Вера. «Неужели этот самовлюбленный идиот и впрямь думает, что она будет его просить о сексе?» «Хорошо. Только после небольшого поцелуя». Тихо хрипит Влад и притягивает упрямицу к себе. Ему невероятно хочется коснуться ее. Он целует ее нежно, без напора и намека на сладкое продолжение. В какой-то момент Вера понимает, что она сама начинает требовать большего, зарывается руками в волосы мужчине и отвечает на поцелуй слишком страстно, чтобы отрицать потом очевидное. Вера не может понять, почему это бездушное животное вызывает в ней такие эмоции. Это явно что-то большее, чем обычное возбуждение. Ее кожа горит огнем, сердце бешено колотится, и разум отключается. «Я хочу попросить», – тихо шепчет Вера, когда мужчина отрывается от ее губ. Девушка инстинктивно тянется вслед за отдаляющимися губами Влада. «Я знаю, но готова ли ты подчиниться мне, выполнять мои желания?» Вера поднимает тяжелые от возбуждения веки и облизывает губы. «Раздевайся», – командует Влад, не желая больше мучить их обоих. Он подхватывает Веру за бедра, облокачивает о стену и резко входит в нее. Девушка впивается ногтями в спину своего любовника и, запрокинув голову, стонет. Влад не может больше сдерживать свое желание и дает клыкам немного проявиться. Тихо рычит и прокусывает аппетитную, пульсирующую жилку на шее Веры. Девушка чувствует сладкую боль и прижимается к мужчине еще сильнее. Она видит, как меняется его лицо. Понимает, что он делает, но ей все равно. Кровь Веры будет внутри Влада бурю желания и чего-то нового, раньше не испытанного. Девушка целует мужчину, не обращая внимания на его клыки, на кровь у себя, на губах. Ей хочется только одного. Чтобы тот вулкан, который полыхнул внизу живота и, наконец, взорвался, и горячая лава растеклась по венам, давая невероятное ощущение свободы и невесомости. «Ты только моя. Ты навечно теперь только моя», — шепчет Влад, когда Вера содрогается в его объятиях от накатившего оргазма. «Я теперь стану такой, как вы?» — тихо спрашивает Вера, когда они, обнявшись, лежат на кровати. «С чего бы это?» — смеется Влад, продолжая наслаждаться ароматом тела девушки. После оргазма ее запах еще слаще и приятнее. «Ну, вы укусили меня?» «Я читала, что...» — трогая ранку на шее, испуганно отвечает Вера. «Ты все-таки решила, что я обычный низший вампир?» – удивленно смотрит на девушку Влад. «Ну а кто тогда?» «Я видела, как изменились глаза, проявились клыки». «Нет, я не вампир. Моя мать – высший вампир, с чистой древней кровью. Отец – один из глав совета, чистых вервольфов и оборотней». «Вы дампир?» «О, я смотрю, кто-то хорошо осведомлен». «Нет, я больше взяла от отца. Больше волчьих повадок». «Но у вас нет подобной трансформации. Не появляется шерсть?» Гладя по гладкой груди, удивляется Вера. «Знаешь, сейчас столько всех разновидностей, столько перевертышей и намешанной крови, что стереотипы заставляют сметать всех под одну гребенку. Те, в чьих жилах течет древняя кровь, напрямую связанная с эликсиром, не превращаются в зверей полностью. Мы обладаем огромной силой, очень долгой жизнью». «Вы не стареете?» – разочарованно шепчет Вера. Она вдруг представляет, что через несколько лет, возможно, уже не будет так аппетитно и желанно для своего хозяина. «Слушай, давай на «ты». Я, конечно, старик по сравнению с тобой, но все же». «Так я ни в кого не превращусь?» – решает все же уточнить Вера. «Ну, если только немного. Я просто не понял, чьи губы были поранены при поцелуе. Когда я с тобой, то теряю всякий контроль. Вот опять начинаю терять». Медленно проводя рукой по груди девушки, хрипит Влад. Веру немного заботит то, что с ней может произойти, потому что она иногда не знала, как прожить человеческую жизнь. А уж вечность выводила ее в шоковое состояние. Ласки и поцелуи Влада быстро заставляют Веру забыть о проблемах и переживаниях. Она снова отдается ему без остатка, снова позволяет раствориться себе, раствориться в нем. Габриэла стоит за дверью и, сжимая кулаки, слушает нежное воркование Влада с Верой. Девушке невыносимо обидно, что ей мужчина не уделяет столько внимания и не был никогда так ласков. Габи твердо решает избавиться от этой гости, пока Влад не сошел с ума и не влюбился в нее.